«Мам, я женюсь», — сказал Зиганшин. «Наверное, не самый подходящий день сказать тебе, но так уж вышло». «Поздравляю, Митюша». Мама улыбнулась и, пользуясь тем, что они стояли на светофоре, изогнулась, чтобы в зеркале заднего вида проверить безупречность своей прически. «Поздравляю». «Может, спросишь, на ком?» «Думаю, что после стольких лет изучения рынка ты нашел приличный экземпляр», — заявила мама. «А если серьезно, то я в тебе уверена и не боюсь, что ты притащишь в дом абы кого. Да и, с другой стороны, притащишь, так тебе жить». «Но все-таки я хотел бы вас познакомить». «Без проблем», — мама откинулась на спинку сиденья. «А дети знают?» Зиганшин покачал головой. Они с Фридой договорились, что объявят детям о своем намерении вместе. «Думаю, когда ты женишься, мне придется Свету с Юрой к себе взять», — сказала мама после паузы. «Почему?» «Ну как же, у тебя своя семья будет, свои дети появятся. Ты, может быть, и не почувствуешь, а для женщины между чужим ребенком и своим огромная пропасть, это я по себе знаю. Думаешь, я не хотела для Наташи мамой стать? Думаешь, не пыталась любить вас одинаково, особенно когда ее родная мать умерла? Пыталась, Митя, только чем больше старалась, тем хуже у меня это выходило. Наверное, поэтому Бог мне и не дал второго ребенка родить. Посчитал, раз я недостаточно люблю тех детей, которые у меня уже есть, то больше мне не надо». «Мам, ну что ты?» «Я сильно себя ругаю за это, Митюша», — вздохнула мама, обычно несгибаемая королева. «Взрослая тетка не смогла себе переломить и сблизиться с девочкой, а кто знает, если бы я ее как следует под свою руку приняла, так она не связалась бы с этим женатым подонком. Никто не знает, что могло бы быть». «И все равно, мне кажется, лучше даже не подвергать твою любимую такому испытанию, поверь. Когда начинается материнство, разум заканчивается и рулит чистая биология. В общем, подумай. У меня была нормальная полноценная семья, и теперь моя очередь помочь тебе создать такую же». Зиганшин усмехнулся. «Мам, никогда такого не было, чтобы ты заедала мою жизнь». «Вот и не хочу начинать. Отдадим ребят в нормальную школу. Виктор Тимофеевич будет с ними физикой заниматься, а на выходные станешь их к себе забирать. Только не думай, что я как-то хочу унизить твою избранницу или очернить, или посеять в твоем мозгу дурные мысли. Просто ты мужик и многого не в состоянии понять. А вообще-то материнский инстинкт — это неплохо, а даже очень хорошо. Давай отложим этот разговор хотя бы до того, как Фрида забеременеет», — покладисто предложил Зиганшин. «А, так ты не по залету женишься? Ну надо же!» Зиганшин рассмеялся и еле удержался, чтобы не напомнить маме, что ему 37 лет, и он давно умеет себя контролировать, но вовремя спохватился, что с матерью о таком разговаривать нельзя. «Слушай, а твоя любовь всей жизни книгу ж выпустила, ты в курсе?» — вдруг воскликнула мама. «Лена?» «Да быть не может», — улыбнулся Мстислав Юрьевич. «Она двух слов связать была не в состоянии. Я все сочинения за нее писал, в том числе вступительное». «Как же это вам удалось?» «Ладно уж, открою тебе секрет. Я с ней вместе на сочинении сидел, а в конце мы просто поменялись листами. Почему ты думаешь, я пару за сочинение схлопотал? Всегда отлично получал, а тут вдруг двойка. Даже при всех происках коррумпированной приемной комиссии я не мог бы написать меньше, чем на трояк». Мама покачала головой. «Видишь, как тебе гормоны свет застили? А теперь умножь свое тогдашнее состояние на 10 и получишь слабое представление о психике беременной женщины». Зиганшин сказал, что прекрасно понимает, о чем говорит мама, и обязательно будет учитывать в дальнейшем, когда проблема приобретет практическую значимость. А пока что говорить о беременности не только пустословие, но и плохая примета. Мама сказала «тьфу-тьфу-тьфу» и постучала по условно-деревянной панели. Зиганшину от мысли, что теперь существует на свете художественное описание Лениной жизни, а может быть и первой любви, сделалось тоскливо. «А ты читала эту книжку?» – с беспокойством спросил он. «Да буду я еще обо всякую макулатуру глаза ломать. Так, в магазине полистала. Еще главное, называется так претенциозно «Неведомые ему слезы». «Почему претенциозно?» «Точная цитата из «Мертвых душ». Обычно говорят «невидимые миру слезы», а Гоголь писал «видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы». Наверное, Лена открыла для себя русскую классику, когда старший сын в школу пошел. «А ты не посмотрела там про меня? Ничего нет?» «Вроде бы нет. Но, знаешь, я смолодушничала и быстро пролистала начало книги. Как-то боялась, что ли. Не дай бог, думаю, увижу, как она моего сына грязью поливает, и что тогда делать. Вроде бы имя твое в тексте не встречается, а там уж не знаю». Лена себя позиционирует невинной жертвой в золотой клетке. Вряд ли к этому образу пойдет, что она не дождалась жениха из армии. «Не хотелось бы в расцвете лет стать героем литературного произведения», — хмыкнул Зиганшин и стал высматривать, где припарковаться. За разговорами он и не заметил, когда ехали до дома. Он вышел, помог маме выбраться из машины и уже хотел прощаться, как она вдруг взяла его за рукав и сказала задумчиво: «Знаешь, странно. Я помню, Лена была девка позитивная. Эгоистичная, как все красотки, жадная до жизни, но позитивная. Не знаю, как там дальше, но тогда она мне казалась похожей на меня саму, и мне было это приятно. Я думала, что ты меня, может быть, любишь, раз влюбился в такую же, как родная мать. И родители у нее были хорошие очень люди, добрые, веселые, и дочку любили. Да, Господи, если бы у нас с твоим папой была девочка, и мы узнали, что ее испортил малолетний придурок, мы бы сначала открутили голову ему, потом его родителям, и только потом спросили бы, хочет он жениться или нет. А тебя сразу в семью приняли и к нам пошли навстречу. Помню, тот папа только раз довольно сдержанно высказался, что мы могли бы своего юного кобелину получше на привязи держать, и все. Дальнейшее наше общение проходило в рамках конструктивного сотрудничества. В общем, мне вся их семья нравилась. И я расстроилась, когда девчонка тебя кинула. Думала, к ним-то я уже привязалась и знаю, чего ждать. А кого ты там дальше в дом притащишь, еще неизвестно. Честно говоря, не думала, что ты столько лет один останешься. Ну да ладно, не об этом речь. Я хотела сказать, что книга абсолютно не похожа на Лену. Мрачная, унылая, какие-то все стенания и жалобы, и претензии ко всем, в том числе к родителям. Фактов мало. Сплошной психоанализ пополам с нравоучениями и все нытье. Мам, а ты точно только пролистала? «Нет, ну, я, конечно, посидела с книжкой, пока кофе пила, но не купила, я же быстро читаю, ты знаешь». Проводив мать, Зиганшин поехал в книжный магазин. Книгу Лены разместили в первых рядах под большим плакатом с фотографией автора, так что она сразу бросалась в глаза каждому входящему. Он взял роскошный том в суперобложке, посмотрел на прекрасную черно-белую фотографию Лены на кремовом фоне, на нервно, будто от руки вписанные имя автора и заголовок с манерным многоточием, и остро почувствовал фальшивость и фотографии, хотя Лена получилась на ней очень похожа, и название, и самой книги, несмотря на всю ее добротность, на суперобложку и плотные белоснежные страницы. Зиганшин подержал том в руках, хотел открыть, но не смог и поставил обратно на полку. Ему вдруг показалось, что это будет сродни чтению чужих писем. Занятию, которому ему порой приходилось предаваться по долгу службы, и которое он категорически отрицал в частной жизни. Если бы Лена писала книгу для него, она прислала бы экземпляр или подарила при первой их встрече после долгой разлуки, или просто сказала бы, мол, «Митя, я издала книгу о своей жизни, купи и прочти, если будет настроение». Но раз она не просила, то не надо. Мало ли что она там понаписала, горы вранья или наоборот была предельно откровенна, сотворено это не для него. И даже если Лена упоминает его имя, книга уже опубликованная и ничего изменить нельзя. Тут Зиганшин подумал, что вдруг Фрида заинтересуется Лениной биографией и похолодел. Хорошо, если Лена написала о нем правду, а если нет? Да и вообще, надо рассказать невесте о своем прошлом и, наверное, в том, что он недавно виделся со своей первой любовью и в том, что, вероятнее всего, ему придется помогать Лене с разводом, тоже надо признаться. А то вдруг Лена позвонит и скажет, мол, я передумала, вези меня к себе домой. И придется вести. А Фриде как объяснять присутствие посторонней женщины? А Льву Абрамычу? Фрида еще, может быть, поверит, а дед нет. Какие странные узоры плетет время из человеческих чувств. Столько лет Лена царила в его сердце, и он думал, что так будет всегда, и привык делить свое одиночество с призраком первой любви, лишь иногда позволяя себе помечтать, что будет, если она захочет к нему вернуться. А потом вдруг все переменилось, и почему-то Лена появилась именно тогда, когда он перестал ее ждать. Когда единственное, что он от нее хочет, чтобы она оставалась самым прекрасным воспоминанием его юности. Но дело не в том, что он хочет, а в том, что нужно Лене, так что придется ей помогать. Мстислав Юрьевич задумал все рассказать Фриде вечером, но пока привез детей домой, пока уговорил Льва Абрамовича посидеть с ними, пока доехал до Фридиной общаги, совсем соскучился по невесте и, поцеловав ее, тут же отставил свои благие намерения на потом.